Уже светало. В сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда. «Человек от людей», — сказал Клим, подходя к жене. «Вот именно, от людей, да. Но я тоже немножко опьянел». Он обнял Варвару, подняв ее со стула, поцеловал, а она, прильнув к нему, тихонько попросила. «Нет, ты меня не трогай, пожалуйста». И, освободясь из его рук, схватилась за виски несколько театральным жестом. «Голова болит?» «Нет, но как непонятно все!» «Клим, милый!» — шептала она, закрыв глаза. «Как непонятно прекрасное! Ведь было потрясающе прекрасно, да? А потом он... Потом мы ели поросенка, говоря о Христе!» «Девочка моя, что ты?» — спросил Самгин ласково, но уже с легкой досадой. «Да, глупо, я знаю. Но обидно, видишь ли. Нет, не обидно». Она смотрела в лицо его вопросительно, жалобно, и Клим почувствовал, что она готова заплакать. «Ты переволновалась, вот что». «Да, я пойду лягу», — сказала она, быстро уходя в свою комнату. Дважды щелкнул замок двери. «Устала, капризничает», — решил Клим, довольный, что она ушла, не успев испортить его настроение. «Она как будто молодеет, становится более наивной, чем была». Подойдя к столу, он выпил рюмку портвейна и, спрятав руки за спину, посмотрел в окно, на небо, на белую звезду, уже едва заметную в голубом, на огонь фонаря у ворот дома. В памяти неотвязно звучало: «Христос воскресе из мертвых!» Клим Самгин оглянулся и тихо пропел: «Смертью смерть попра!» Или поправ. Серьезно в полголоса спросил он кого-то, затем повторил тихо тенорком: «Смертью смерть поправ!» И снова оглянулся, прислушался. В доме и на улице было тихо. «Это, разумеется, смешно, что я пою. Но я не трезв. Вот в чем дело», — объяснял он кому-то. «Пою, потому что немножко пьян». Ему хотелось петь громко, торжественно, как поют в церкви. И чтоб из своей комнаты вышла Варвара, одетая в светлое, точно к венцу. «Очень глупо». «А понятно. Митрофанов пьяный плачет. Я пою», — оправдывался он, крепко и стыдливо закрыв глаза, чтоб удержать слезы. Не открывая глаз, он пощупал спинку стула и осторожно, стараясь не шуметь, сел. Теперь ему не хотелось, чтобы вышла Варвара. Он даже боялся этого, потому что слезы все-таки текли из-под ресниц. И, торопливо стирая их платком, Клим Самгин подумал: «В жизни моей что-то не так, неладно. Звезда уже погасла, а огонь фонаря, побледнев, еще горел, слабо освещая окно дома напротив, кисейные занавески и тени цветов за ними». На другой день, вспомнив этот припадок лиризма и жалобу свою на жизнь, Самгин снисходительно усмехнулся. «Нет, жизнь налаживалась неплохо». Варвара усердно читала стихи и прозу символистов, обложилась сочинениями по истории искусства. Самгин, понимая, что это она готовится играть роль хозяйки салона, поучал ее: «Нужно знать по возможности все, но лучше не увлекаться ничем. Все происходит и все проходит, а земля остается вовеки. Хотя и о земле неверно». Она уже предложила ему устраивать по субботам маленькие вечера для знакомых, но Клим спросил: «А ты уверена, что каждую субботу обязательно захочешь видеть у себя чужих людей?» «Нет, это преждевременно». Она немного и нерешительно поспорила с ним. Самгин с удовольствием подразнил ее, но против желания его количество знакомых непрерывно и механически росло. Размножались люди, странствующие неустанно по чужим квартирам, томимые любопытством, жаждой новостей и какой-то непонятной тревогой. «Вы знаете, вы слышали, как вы думаете?» — спрашивали они друг друга и Самгина. Говорили о том, что Россия быстро богатеет, что купечество Островского почти вымерло и уже незаметно в Москве, что возникает новый слой промышленников, не чуждых интересам культуры, искусства, политики. Сангин находил, что об этом следовало бы говорить с радостью, с чувством удовлетворения, наконец, с завистью чужой удачи. Но он слышал в этих разговорах только недоброжелательство. С радостью же говорили о волнениях студентов, стачках рабочих, о том, как беднеет деревня, о бездарности чиновничества. Но это не расстраивало его. Он был совершенно согласен с Татьяной Гогиной, которая как-то в разгаре спора крикнула: «А по-моему, все мы бездельники, лентяи и жертвы общественного оживления, вот кто мы». «Это верно», — сказал он ей. «Собственно, эти суматошные люди, не зная, куда себя девать, и создают так называемое общественное оживление в стенах интеллигентских квартир в пределах Москвы, а за пределами ее тихо идет нормальная трудовая жизнь простых людей». «Ну, знаете, вы, кажется, тоже», — перебила его Татьяна. И после паузы договорила с неприятной усмешкой: «Тоже неизвестно кто». Эта девица, не очень умея говорить дерзости, говорила их всегда и всем. Приходил Митрофанов, не спеша выпивал 5-6 стаканов чаю, безразлично кушал хлеб, бисквиты, кушал все, что можно было съесть, и вносил успокоение. «Что, не нашли еще места?» — спрашивала Варвара. «Нет», — говорил он, без печали, без досады. «Здесь трудно человеку место найти. Никуда не проникнешь. Народ здесь как пчела, взятки любит. Хоть гривенника дай. Весьма жадный народ». И, вытирая комочком носового платка мокрые губы, философствовал: «А чего ради жадность? Не по 100 лет живем, всем хватит. Нет, Москва жадна, не зря ее Сибирь, хохлы и прочее население не любит. А вот знаете, с татарами хорошо жить. Татарин — спокойный человек. Ему Коран запрещает жадничать и суетиться. Мне один человек, почти профессор, жаловался, доказывал, что Дмитрий Донской и прочие зря татарской иго низвергли. Большую пользу будто бы татары приносили нам, как народ тихий, чистоплотный и нежадный. А Петр Великий навез немцев, евреев, у него даже будто бы министр еврей был. И этот навозный народ испортил Москву жадностью». Да, жизнь Клима Самгина текла неплохо, но вдруг выбилась из спокойных берегов. Началось это в знаменитом капище Шарля Амона, человека с лозунгом: «Всякая столишний город должна бить, как Париж», — говорил он и еще говорил: «Когда человек мало веселый, это мало человек, не совсем готовый человек, пур ля ви, для жизни». И чтоб довоспитать русских людей для жизни, ОМОН создал в Москве некое подобие огромной огненной печи и в ней допекал, дожаривал сыроватых россиян, показывая им самых красивых и самых бесстыдных женщин. Входя в зал ОМОНа, человек испытывал впечатление именно вошедшего в печь, полную ослепительно и жарко сверкающих огней. Множество зеркал, несчетно увеличивая огни и расплавленный жир позолоты, показывали стены идольского капища раскаленными до красна. Впечатление огненной печи еще усиливалось, если смотреть сверху, с балкона. Перед ослепленными глазами открывалась продолговатая в форме могилы яма, а над ней ее и по бокам в ложах, освещенные пылающей игрой огня, краснели, жарились лысые мужчины, таяли, как масло, голые спины, плечи женщин, трещали ладанки, аплодируя ярко освещенным и еще более голым певцам. Выла и ревела музыка. На эстраде пронзительно пели и судорожно плясали женщины всех наций.